Сара уехала в карете моих соседей, потому что не захотела, чтобы я ее провожала. На быстрой лошади вы сможете их догнать. Уехала она в 9 часов, а пароход отплывает в 11. Халид схватил руку Эмили и поцеловал ее. У меня кончились деньги, но я пришлю телеграфный перевод за разбитую дверь, пообещал он, выбегая из дома. Эмили вышла следом за ним и увидела, как он вскочил на лошадь и во весь опор поднесся по проселку. Бессильно прислонившись к косяку разбитой двери, Эмили пыталась понять, правильно ли она поступила. Сара стояла у поручни океанского лайнера и смотрела вниз на суматоху, царившую на причале. Запоздавшие пассажиры продолжали подъезжать и взбирались по деревянному трапу со своим багажом. А пирс был заполнен провожающими, столпившимися на площадке у корабля и устремившими взгляды вверх на вздымающийся над ними борт. Позади двух дымовых труб взвыла сирена, и Сара подскочила от неожиданности. Она уже собиралась повернуться и уйти, как вдруг ее взгляд привлекла быстро движущаяся через толпу фигура. Она смотрелась. Галопом на лошади скакал по пирсу человек. Люди с возмущенными криками поспешно отскакивали с дороги, а всадник разрезал толпу, как плавник акулы, скользящий по воде. Когда он приблизился, Сара с изумлением увидела, как лошадь перескочила через канаты, отделявшие место посадки, и, пританцовывая, пошла по трапу. Пассажиры лайнера подбегали к борту, пытаясь понять причину суматохи. На мостике капитан жестом отправил одного из офицеров вниз выяснить, что происходит. Охранник на трапе, потянувшийся к уздечке лошади, не рассчитал движение и свалился в воду. Пронзительно свистя, к пароходу начали сбегаться полисмены. Глаза у Сары широко распахнулись, а рука невольно потянулась к лицу. Она узнала всадника. Это был Халид. Глава 16. Сара стала проталкиваться к трапу. Сердце отчаянно колотилось, в голове роилось 1000 обрывочных мыслей. Когда она, наконец, добралась до места посадки, Халида уже держали 2 полисменов. Третий схватил под усы лошадь. «Сара!» — громко закричал Халид, увидев ее, и начал вырываться от полисменов. «Сара, ты должна меня выслушать! Я тебя люблю и сделаю все, что ты захочешь, только останься со мной!» «Вы знаете этого человека, мисс?» — обратился к Саре офицер корабля. Остальные свидетели этой сцены, заинтригованные происходящим, не могли оторвать от них глаз. «Да», — ответила она, — «Сара, меня арестовывают. Но, пожалуйста, приди в полицейский участок», — взмолился Халид. «Мне можно с ним поговорить?» — спросила Сара. Корабельный эконом посмотрел на 2 полисменов, уволакивавших Халида. К ним на помощь поспешил еще и британский матрос. Халид лягался и увертывался, стараясь вырваться. «Подождите минуту», — сказал эконом, и полисмены остановились. Он подвел Сару к Халиду, взглядом приказав блюстителям порядка не отпускать арестованного. «Халид, каким образом ты тут оказался?» — спросила Сара, только теперь заметив его встрепанный вид и давно небритые щеки. «Я ехал за тобой из Парижа. Снял нам номер в гостинице, но ты не появилась. Я узнал, что ты поехала в Кале, оттуда в Дувр. Я говорил с твоей теткой». «Боже, с ней ничего не случилось?» — спросила Сара, пытаясь представить себе, как Эмили отреагировала на появление Халида. Сара прекрасно знала, каким он бывает настойчивым, когда ему надо чего-то добиться. «Кажется, она немного удивилась», — ответил Халид. «Послушайте, может, мы все это выясним в участке?» — спросил один из полисменов. Эконом посмотрел на Сару и так кивнула. «Тогда вы, видимо, с нами не поплывете?» — с улыбкой спросил он.